Я приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Мир вам. Вы знаете, сегодня сомнения точат христиан. Кто-то не уверен в своей праведности, кто-то в силе Божьей, кто-то в братьях своих. Писание же всякий раз, и несмотря на все наши сомнения, призывает нас, не оглядываясь, не сомневаясь и не торгуясь, следовать за Христом, куда бы Он нас ни призвал. Помните песнь Моисея? Это из Второзакония, 32 глава. Я вот прочитаю 3 и 4 стихи. «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен». Правда же, несложно быть верным, находясь в своей уютной квартире на самоизоляции. Легко молиться, опираясь на такие слова Писания. Тем более, есть хорошая причина, чтобы ничего не делать для церкви сегодня. Мы же должны беречь себя и сидеть дома, верно? Но о такой ли верности говорит нам Господь? Скорее нам подойдет слово, записанное в послании Иакова, в 1 главе 12 стихом. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Мне кажется, непрошенные вот эти долгие для большинства моих знакомых сытые и ленивые месяцы, проведенные дома, это самое настоящее искушение, испытание способности держать себя в тонусе, держать ум в остроте, во внимании, не отдаться на ленивые перелистывания соцсетей, бесконечных звонков друзьям детства и позабытым в обычной жизни родственникам. Пока не встретил ни одного человека, который усиленно учит иностранные языки или получает какие-то полезные навыки в этом полудобровольном затворничестве. Трудно. Трудно переселить свою плоть. Сегодня кто-то считает истинной верностью посещать дома молитвы и храмы, несмотря на недовольство властей. И за такими сразу следуют статисты с блокнотами. Вот, после Пасхи вспышки инфекционные там-то и там-то. Иные считают служение свидетельства истинной верностью. Почему нет? Но некоторые настолько горячи в этом, что спешат в таком служении вспомнить и страшный суд, и спасение страхом для тех, кто не принимает Слово Божьего. Но об этом ли говорил Господь? Ведь есть и другие обетования верности, и вовсе не такие позитивные. Например, Откровение 2 глава, 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Но кто из нас считает, что ангел Смирнской церкви сегодня это его ангел? А ведь среди детей Божьих есть и гонимые, и вернутые в темнице, и у них нет иного упования, кроме самого Христа, и они не нуждаются в ином уповании. И им сегодня принадлежит тот венец жизни, о котором говорит этот стих из Откровения. Целые страны есть полные детей Божьих в таких ситуациях. Спросите себя, если Господь придет именно сегодня, буду ли я готов к Его приходу больше, чем я был готов, например, в феврале 2020 года? Отвечу за себя, не думаю. Вообще нельзя ждать Господа больше или меньше в зависимости от обстоятельств. Вполне ожидает пришествия Господня лишь тот, кто вполне доверяет Богу свою жизнь в любой обстановке и в такой, как сегодня. Не заботьтесь ни о чем земном. Доверие Господу и в том, чтобы отказаться от таких забот, в пользу мысли о горнем, в пользу духовного роста. Конечно, полное доверие Господу абсолютно не означает, что мы должны сидеть, сложа руки в ожидании того, что чудо Божие сделает всю нашу работу. Вовсе даже наоборот. Только доверяя Богу, мы можем быть уверены в том, что начатое дело будет иметь успех. И да, у Господа могут быть иные планы на наш труд, на наше хождение перед Ним и на всю нашу жизнь. Но чтобы стоять в вере, крепко следует приносить все, чем мы живем и на что рассчитываем, в руки Божии. Удалить пустые ожидания, суету, сомнения, требования, эмоции и, самое главное, свои человеческие мнения. Только так, в мире и любви, и покое мы можем совершать наш жизненный путь,